1946 года о кинофильме «Большая жизнь». Не отверг Каверин, режиссер спектакля, и музыку, которую написал для 11 неизвестных композитор Никита Богословский. А написал он музыку безличную, бесцветную, в которой не запоминается ни одна мелодия. «Гринвальд», газета «Московский большевик», 10 сентября 1946 года. Песня Богословского «Ночь над Белградом» не просто безыдейная пошлость, а идеологически вредная вещь. «Фере», журнал «Советская музыка», номер 10, 1946. «Вредный пример Богословского, — говорит композитор Новиков, — нашел подражателей в среде музыкальной молодежи, в том числе и тех, кто работает на транспорте». За глубокую идейность культурной работы на транспорте, газета «Гудок», 24 октября 1946. Многие помнят, вероятно, фильмы, музыкальное сопровождение, которым написал тот же Богословский. Сохранилось впечатление легковесных, банальных мелодий, рассчитанных на весьма невзыскательный музыкальный вкус. Абрамов, 11 неизвестных, газета «Вечерняя Москва», 7 сентября 1946 года. Музыка композитора Богословского банальна и бесцветна. Газета «Смена», Ленинград, 7 апреля 1947 года. 13 для меня самое счастливое число. И именно под ним, это 13-я цитата, я помещаю цитату из одного письма, написанного раньше, чем все приведенное выше. Есть в Ленинграде молодой и, по-видимому, талантливый композитор Никита Владимирович Богословский. Он пишет оперу «Аристократы» по одноименной погодинской пьесе. Написал первый акт. Было бы очень хорошо, чтобы вы заинтересовались этой оперой. Многие страницы очень талантливы. Шостакович «Самосуду». Ленинград, 25 октября 1936 года. Эти слова в мой адрес дали мне возможность реагировать на все последующее значительно спокойнее, чем это, казалось бы, следовало. Дядя Коля Адуев. С известным поэтом, сатириком и драматургом Николаем Альфредовичем Адуевым я впервые познакомился, боже, какой безграмотный оборот, но ведь бытует. Будучи маленьким школьником в Ленинграде, тогда еще Петрограде, на дне рождения у моей сверстницы и подружки Диты, дочери уже, на мой взгляд, пожилого, 29 лет, артиста Леонида Ощеутесова. Было там еще много друзей Дитиного папы. Дядя Миша Зощенко, дядя Валя Катаев, дядя Исаак Бабель, дядя Володя Горовец и еще много других дядей и тетей. Со многими из них мне впоследствии довелось дружить, а с некоторыми и работать. Но больше всех нам, детям, понравились незашедшие до нашего общества дядя Володя Сафраницкий и дядя Коля Адуев. Дядя Володя поражал наше воображение своим непостижимым умением любую, даже самую сложную и длинную фразу — немедленно и совершенно точно произносить с конца. Этим редким даром он неоднократно удивлял меня и в мои зрелые годы. А дядя Коля сыпал шутками, каламбурами, рассказывал забавные истории, читал стихи, в которых рифмовалась вся строка. Одно такое двустишие я помню до сих пор. «Угар и чад в огне ведро Мадеры, угар и чад в огне ведро Мадеры». Вообще он блистательно владел техникой стиха, как и большинство его соратников по группе конструктивистов. Потом я сыграл на рояле чудовищно безграмотную пьеску «Дита вальс», сочиненную мной и преподнесенную в качестве дара юной хозяйке праздника. К моему позору она была сыграна через 50 лет на юбилее Утесова. Дядя Володя снисходительно улыбался, а дядя Коля подошел ко мне и неожиданно вполне серьезно сказал: «А ты бы, малый, не бросал этого занятия». «А я и не собираюсь так же серьезно», — ответил я. И, как читатель очевидно заметил, так и не собрался. Годы прошли, пролетели, промелькнули, пронеслись, у каждого по-разному, а встречи с дядей Колей, а впоследствии с Николаем Альфредовичем, а уж совсем потом с Колей, сначала на «вы», а потом и на «ты», продолжались. Мы виделись почти каждый раз, когда он приезжал в Ленинград, а я в Москву. Начало 30-го года. Школа уже закончена, 51-я трудовая. И уже поставлена в Ленинграде моя первая оперетта, на премьеру которой меня пыталась не допустить билетерша, посоветовав прийти с мамой на утренник. И с Адуевым мы уже, если не на ровнях, возрастная разница еще сказывалась, то хотя бы как симпатизирующие друг другу деятели искусства. Я вроде уже профессионал. И сидим мы с ним, его соавтором Арго и артистом Хенкиным, за одним столиком в ресторане актерского клуба «Кружок», что недавно открылся в Москве в Старопименовском переулке. А через два столика от нас Маяковский. Узнал по фотографиям. Катаев спросил, кто это, конферансье Менделеевич и тогдашний директор кружка Борис Михайлович Филиппов. Известный эстрадный артист Николай Павлович Смирнов-Сокольский, в будущем тоже Коля, в разгар веселого ужина, когда от стола к столу летели лихие шутки, эпиграммы, каламбуры, вышел на крохотную эстрадку, попросил тишины, которая, будучи весьма относительной, воцарилась не сразу, и обратился к Маяковскому с провокационной просьбой. —